Бросилась Маша к Ольге Брусаковой и, к счастью, застала ее дома и одну. Та с первых же слов, даже с удовольствием и облегчением, как-то подтвердила ей все рассказы и признания Адели. «Ничего, Машенька, не поделаешь», — говорила она, лежа на кушетке в полутемной своей комнатке и попыхивая папироской. «Это петля. Тебя так захлестнули, что не вырваться. Ты у них вся в руках. Что хотят, то с тобой и сотворят. Вот попробуй, откажись ехать на ужин к Риккелю. Да и не поеду». «Неужели ты можешь думать, что поеду после всего, что теперь знаю?» Стиснув зубы, мотая головой, твердила Маша. Ольга уныло возразила. «Ну и скрутят тебя в бараний рог». «Да чем же, наконец? Что они могут мне сделать?» Ольга только рукой махнула. «Все, говорю тебе, все. Вексель твой, ты сказывала, у Полины лежит?» «Я не знаю, у нее или в банке, что ли, каком-то. Врет у нее. Ну вот тебе и чем». «Я несовершеннолетняя, с меня искать нельзя. Я с Марчевского так обиняками выпытывала, а он, сама знаешь, какой знаменитый юрист. Он говорит, что не только векселя несовершеннолетних недействительны, но еще, если ты берешь вексель с заведомо несовершеннолетней, то тебя можно судить. Стало быть, по векселю им с меня ничего взять нельзя. Да, деньгами нельзя, но ведь ты забыла, вексель-то твой не твой, а отцовский. Ну, значит, он фальшивый». «Как ты странно выражаешься. Разве я стала бы писать фальшивые векселя?» «Неужели я способна? Адель и Жози уверяли меня, что вексель никогда не будет представлен ко взысканию, так что отец написал, я ли, это все равно только форма». «Очень верю, что никогда не будет представлен к взысканию, но лишь в том случае, если ты будешь слушаться Полину и Адель во всем, что они тебе прикажут. А если ты вздумаешь сопротивляться, вексель увидит свет, и тогда суд не станет разбирать, почему он фальшивый, довольный того, что фальшивый. А это уголовщина, за это в Сибирь. Ну, засудить-то тебя по молодости и глупости твоей, пожалуй, не засудят, но все равно, куда ты после такого дела годишься. Скандал, срам, газеты расславят, одно средство. Может быть, отцу признаешься, может быть, он заплатит, не доведя дело до огласки». Маша с ужасом покачала головой. «Откуда ему взять такие деньги? Да никогда я не признаюсь я ему, что ты, он меня убьет. Как я смею? Не одна я у него, два брата. Заплатить значит нищими стать. В конец до последней нитки разориться». Ольга согласно кивала в такт ее словам. «Я так и поняла. Конечно, разорение и скандал. И срамят тебя, а срам на семью падет. Пожалуй, отцу и должности бы лишиться. А уже о тебе самой, повторяю, тебе нечего и говорить». «Если оправданное выйдешь из суда, дорог тебе, подсудимый, дальше нет. Ни службы, ни занятий, ни замужества порядочного. Следовательно, один выбор, в Кокотке же больше некуда. Ну и стало быть, как ты тогда не вертись, а опять к ним же придешь, к Полине Кондратьевне с Аделью, либо того хуже, к Буластихе какой-нибудь или Перхунихе, либо запутает тебя одинокую и без грошика какая-нибудь простая факторша, от них же ходебщица». «Я, Машенька, знаю. У меня самой с Полиной другие счеты. Моя кабала по-иному устроена, а видать, как они с другими такое мастерили, видала не раз. Комар носа не подточит, вот как. Да, связан ты, голубчик, этим векселем проклятым, по рукам и ногам. Да и одним ли векселем? Видела я, хвасталась мне Аделька, в каких позах она тебя наснимала. Хороша и ты тоже, Марья, нечего сказать. Есть за что тебя хвалить, такую мерзость над собой допустила». «Да что же я могла? И как мне было ожидать?» «Ну, милая», — строго возразила Ольга, — «какая-нибудь ты наивность, а есть же у женщины и природный стыд. Настолько-то соображение должна иметь девушка и сама, без чужой указки, чтобы понимать, что если ее фотографируют, черт знает как, с мужчиной, то добра из этого не выйдет». Маша широко раскрыла глаза. «С мужчиной? Я фотографировалась с мужчиной? С Мутовкиным, видела снимки своими глазами». «С Мутовкиным, Ольга, ты бредишь. Я никогда никакого Мутовкина не знала». «Ну как не знала? Даже замуж за него собиралась». «Ремешка? Ну да, по паспорту Ремешка, а по-нашему, по-рюлинскому, по-буластовскому и так далее, Мутовкин. Кличка его такая в этом мирке». «Ты видала мой портрет с ним вместе? Да еще какой, смотреть стыдно. Ольга, я клянусь тебе всем, что свято. Я никогда не снималась вместе с Ремешко, даже и в мыслях не имела подобного, даже и разговора о том между нами не было». Ольга воззрилась на подругу с любопытством. «Тем хуже», – протяжно сказала она. «Значит, вас, голубчиков, Аделька фотографировала, конечно, по уговору с тем мерзавцем, когда ты не подозревала, тем опаснее. Эх, Маша, Маша, не ждала я от тебя, что ты так легко скрутишься, и как только угораздило тебя унизиться, ведь прохвост же он, на роже у него написано, что прохвост». «Ольга», – кричала Маша, хватаясь за виски, – «что ты говоришь, объяснись, Как унизиться? Что там у них на карточке? Я ничего, ну слышишь, ровно ничего из всех твоих слов не понимаю. Никогда, веришь? Никогда между мной и Ремешко не было ничего стыдного и неприличного».